Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь восьмая. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Деяния апостолов, 10 глава, 15 стих. Представьте себе, что один евангелист привел на собрание всех бедных людей, живущих по соседству. Даже самые немощные пришли, чтобы послушать благую весть. Это должно было бы сильно обрадовать нас. Но часто это не так. Многие не одобряют этого, говорят: «Нет, Господи, я не хотел бы сидеть рядом с кем-то, кто так плохо одет и так скверно пахнет». О, почтенные люди! Если бы вошел мужчина в рабочей одежде или с грязным лицом, то вы хотели бы, чтобы он сел на последней скамейке, а не на стуле рядом с вами? Я знаю, инстинкт чистоплотности заставляет вас страшиться немытых. Однако инстинкт новой жизни учит верующих радоваться спасению душ и переносить для этого более крупные неприятности, чем те, которые могут возникнуть от общения с павшими людьми. Не будем же устанавливать тиранию касты и воздвигать снова стену, разрушенную нашим Спасителем. Будем беспристрастно, с одинаковой серьезностью желать спасения барона и нищего, дамы и распутницы, образованного и бродяги. То, как некоторые люди говорят о других, вызывает во мне отвращение. Они говорят о них так, будто это только дрянь и выродки, не заслуживающие внимания. Некий проповедник имел обыкновение торжественно остерегать своих слушателей от таких злых людей, как Муди и Сенки, потому что они проповедовали Евангелие людям низших слоев. Он говорил: «Некоторые люди по соседству утверждают, что они покаялись. Однако до этого они никогда не ходили в церковь. Поэтому я не верю в их спасение». Если бы Бог хотел спасти некоторое число людей, то Он спас бы сначала тех, кто уже много лет регулярно посещает наше богослужение. Все это подобно Петру, его склонности к формализму, проявившейся в тот момент, когда он сказал: «Нет, Господи». Если и в вас есть такая склонность, то просите Бога, чтобы Он освободил вас от этого.